Гермиона, даже не думай расстраиваться. Это хорошо, более чем хорошо, отлично, я бы даже сказал. И сейчас объясню почему. Приятно, что он пытается меня подбодрить, но это не отменяет того факта, что я очень слабый маг, и мысли подобные не допускай. Нет, я не влезал к тебе в голову, у тебя на лице все написано. Ну да, спорить не буду. Давай начнем с того, что среднее значение объема резерва выпускников, я повторяю, выпускников Хогвартса в моем мире находился в пределах 20 тысяч МЕ. Ты уже их переплюнула, ты даже меня с огромным отрывом переплюнула. А теперь слушай внимательно. Знакомо ли тебе такое слово, как крестраж? Нет, слышу его впервые. Закономерно, впрочем, неважно. Крестраж – это осколок души, помещенный в одушевленный или невоодушевленный предмет. Его используют как якорь, удерживающий основную часть души в мире живых, чтобы чуть что воскреснуть. Так вот, я когда-то нашел такой один и с помощью специального ритуала поглотил его. Но даже тогда я едва ли раскачал свой резерв до 25 тысяч МЕ. У тебя же ситуация схожая, но все как-то само собой произошло, пусть и не без внешнего вмешательства. Я слушала и не перебивала, что-то внутри подсказывало, что это очень важная информация. В ночь, когда твои родители были убиты, умер и Волан-де-Морт, но необъяснимым способом, осколок его души как-то оказался в тебе, точнее в свежем шраме на лбу. Он присосался к твоей энергетике и пока что все, что могло произойти в будущем, судить не буду, да и не имеет это смысла, поскольку в тебе больше нет осколка. Его сожрал и ассимилировал выброс магии, построенный на желании защититься от ментального вмешательства. Это лишь мое предположение, но в высокой вероятностью это так. То есть с детства во мне жила часть этой твари. Рука непроизвольно потянулась к почти незаметному шраму на лбу, настроение уверенно стремилось к нулю. Знал ли кто-нибудь в моем мире об этом? Тот же Дамблдор. Скорее всего, учитывая его повальное игнорирование чуть ли не всех стоящих внимания проблем школы и учеников. Но в то же время, он всегда выходил сухим из воды, при любых обстоятельствах, значит много чего знал и скрывал, чтобы получать выгоду только для себя. Но ведь этого уже нет, если Гарри так говорит, значит так и есть, он знает, он понимает. Это меня больше не касается и я рада этому. Вот, позитивный настрой, так держать. Готова слушать дальше? Да, отлично. Итак, чтобы стать еще сильнее, я разработал ритуал, который позволял мне забрать у побежденного в честном бою дракона. Почти все. Не буду вдаваться в подробности, с этим позже. И вышло так, что ожидал одно, а получил совсем другое и хвала магии, что изменения были позитивными. Предполагалось получить только тело дракона и физическое усиление, но мне еще и резерв увеличило. Было 25, а стало 250 тысяч МЕ. А теперь следи за мыслью, чтобы сломать ограничения мира, в котором жил, я пожертвовал человечностью, в некотором роде. Так что, твои показатели очень и очень достойны, даже больше скажу, у 60% взрослых магов всей Британии резерв меньше, чем у тебя. И не потому, что им не достался бесплатный крестраж в качестве усилителя, а потому что они ленивые. Вот как, а мне тоже придется с драконом сражаться, чтобы сильнее стать, только если сама захочешь, но учти, пока я не буду уверен в том, что ты точно, вот прямо стопроцентно сможешь победить. А что для этого нужно сделать? Учиться? Правильно. Сегодня с практикой уже не выйдет, зато теории хоть отбавляй. Но сначала осмотр, ложись сюда. Ему хватило взмаха руки, чтобы трансфигурировать из воздуха что-то наподобие кровати. Раздеваться не надо, палочку только отложи. Кивнула и сделала, как он сказал, после чего началось маленькое светопредставление. Над разными частями моего тела вспыхивали и исчезали разноцветные и бесформенные сгустки света. Все поправимо, ничего серьезного. Могу исправить зрение, поправить общее состояние организма, убрать шрам на лбу, на плече, и странные шрамы на внутренней стороне правого бедра, как будто от проклятия. Руны на руках трогать не буду, если не надо. Черт, как же он узнал, меня столько раз Помфри проверяла и ничего не находила. Ну не могу я так просто взять и рассказать, пропоказать в таком месте вообще молчу, женщине-врачу разве что. Это пока что осмотр, а для лечения раздеваться нужно, я понял, к чему ты клонишь. Нет, не нужно. Так что, убирать все, да, если можно. Вроде бы пронесло. Эх, может быть я старше, то так не стеснялась, вела бы себя так же уверенно и, получается, профессионально, как Гарри сейчас, но не могу. Эффективный ритуал, но в таких вот случаях демонстрирует свою несостоятельность. Всякий раз, когда мне быстро нужно было избавиться от вырезанных на руках рун, я применяла его. Плата, в принципе, не страшная. Вместо больного количества порезов на теле появится один, совсем маленький шрам, но его невозможно будет ничем залечить. Они выглядят как тонкая белая полоска, как от того же пореза. У меня таких 9, и я намеренно располагала их с внутренней стороны бедра, повыше к сокровенному. На лице мне уже хватило шрамов, на открытых участках тела такое оставлять не хотела, во избежание, а в столь интимном месте никто смотреть не полезет, да и я сама не дам. Проверки в лазарете тоже ничего не давали, поэтому я не сомневалась в раскрытии до этого момента. Тогда я начинаю. Закрывай глаза и не открывай, пока я не скажу. Хорошо. Честно говоря, ожидала почувствовать как минимум не сильные, но болезненные ощущения, вперемешку с прикосновениями палочки. Но не было ни первого, ни второго. Ну, насчет палочки я тут же вспомнила, что Гарри она не нужна. Да и ничего я не знаю про магию, связанную с лечением. Вместо же боли было приятное ощущение тепла, очень отчетливое. Сначала оно концентрировалось на лбу, видимо, сводится шрам. После это тепло переместилось на глаза, задержавшись там на более долгий срок. Как только тепло перешло на шрам, оставшийся после сражения с мелкой Уизли, одержимой духом Ридла, появилось непреодолимое желание открыть глаза и смотреть на мир без этих глупых очков. Но тут же отговорила себя от этого, боясь помешать брату проводить лечение. Надолго тепло остановилось и на шрамах на бедре, что заставляло меня смущаться с каждой секундой все больше. Надеюсь, я не покраснела слишком сильно, а даже если так, пусть Гарри сочтет это за своеобразную реакцию тела. В конце я почувствовала тепло уже всем телом, пусть и длилось это гораздо меньше. Готово, оценивай работу. Первым делом открыла глаза и увидела нечто размытое перед собой. Сперва погрешила на Гарри, что ему не получилось исправить мне зрение, но быстро отмела эту глупую мысль, ведь стоило глазами посмотреть по сторонам, на самые грани, где линзы очков уже ни на что не влияют, удостоверилась в обратном. Сняв с головы ненавистный предмет, радостно начала рассматривать буквально все, пока не остановилась на небольшом зеркальце, только что созданном Гарри. Шрама, похожего на молнию, больше не было. Теперь меня с тем миром связывают только плохие воспоминания. Спасибо. Не раздумывая, полезла обниматься. Никто не оскорбляет, никто не отталкивает. Ты нужна, не потому что девочка, которая выжила, а просто потому что. Ни за что. Это одно из малого, что я мог бы для тебя сделать. Кушать после всего не хочешь? На самом деле есть хотелось, хоть и не сильно, только по большей мере сладкого. Озвучив свое желание, Гарри по-доброму и с улыбкой кивнул, после чего пару раз махнув рукой в сторону шкафов со стазисом, откуда к нам полетели термосы с чаем и кофе, а также тарелки с разными сладостями. Кушетка, на которой я лежала, была развеяна, и вместо нее появился стол, на который приземлились яства и два стула. На самом деле тут нужная мебель есть, но так как сделал Гарри, более волшебно, как бы это глупо ни звучало. Немного насладившись чаем и неизвестными мне конфетами, решилась поговорить с братом насчет моих сегодняшних косяков. Гарри, я хочу признаться, утром не удержалась и прочитала немного того, что мне нельзя было, с той стопки листов, где была записка «это читать не надо». Вот как, и что именно ты успела прочитать? Вроде бы не сильно разозлился, значит, можно спокойно продолжать. Там упоминалось об создании тела, а моя последняя работа. Впрочем, ничего другого на столе и не могло быть. Гермиона, я не запретил тебе что-либо изучать, именно в этом случае, обозначил бессмысленность данного действия сейчас. Там даже мне сложно, плюс работа не окончена. Ты не только много чего там не поймешь, но и если насильно попытаешься те знания в себя заснуть, сделаешь себе только хуже. Там ведь ошибка на ошибкой ошибкой погоняет. В твоих словах есть смысл. А зачем создавать тело и какое оно будет? В идеале человеческое. Оказываю помощь одному человеку, не заморачивайся по этому, это мои личные дела. Тогда еще должна признаться, что возможно наговорила лишнего старейшей, да и остальным магам, они рядом сидели. Ты умудрилась с ними поссориться? Нет, вовсе нет, там другое. Я старалась никому не лезть в голову, поэтому, возможно, раскрыла некоторые твои тайны. Старейшая очень интересовалась подробностями процесса обучения нашей магии, я показала самые простые заклинания, В остальном старалась отмалчиваться. Об этом тоже можешь не волноваться. Сотрудничество между мной и старейшей действительно существует, в этом ключе. Все, что включено в школьную программу по версии министерства или то, что ты сочтешь полезным и безопасным, можешь без стеснений рассказывать. И ты мне так просто доверяешь в этом? Да, просто да. Спорить не буду, иногда будут появляться ситуации, когда тебе придется держать язык за зубами, но ты не получишь от меня ответа, сродни потому что или так надо. Подобная глупая скрытность и утаивание информации от небезразличных тебе людей может сыграть с тобой злую шутку в будущем. Взять, к примеру, твою жизнь. Как часто от тебя отмахивались преподаватели и в особенности Дамблдор? Уверен, что часто, если не постоянно. И к чему же это привело? Ты уже говорил, сегодня ночью. Все намного хуже, в подробности вдаваться не буду, лишь еще раз подтвержу, что виноваты исключительно они. Не будем о грустном, давай лучше займемся твоим обучением, но не магическим. Я прикупил немного техники, с которой тебе в обязательном порядке нужно ознакомиться и научиться ею пользоваться. До наступления ночи я была поглощена появившимися новыми возможностями. Да, у Дадли были телефон и компьютер, причем не один, но то, что подарил мне Гарри, не шло ни в какое сравнение с теми кирпичом и коробкой. У телефона был огромный сенсорный экран и куча разных приложений для удовлетворения всяких житейских потребностей. Одна только возможность делать фотографии чего стоила, про видео вообще молчу. Это было намного круче зацикленных колпфото из газет, так оно еще и все цветное было. Ноутбук порадовал не меньше, а уж когда Гарри показал, что такое интернет, на какой-то момент мне показалось, что я потеряна для мира, причем надолго. Столько информации, не нужно никуда ходить, выпрашивать нужную книгу у мадам Пинс, потом долго штудировать ее. Нет, здесь все было упрощено и ускорено в разы. Впрочем, Гарри тут же одернул меня, предупреждая об наличии во всемирной сети не только стоящей и полезной информации, но и намного большего количества всякого шлака и, к сожалению, материала откровенно жестокого содержания. Значит, нужно быть осторожнее, если что, всегда можно уточнить у брата насчет того или иного контента. Ох, еще и лексикон пополняется новыми словечками. В эту ночь я спала спокойно, кошмары меня не беспокоили. Проснулась тоже спокойно, не рывком и не выцеливая возможных врагов. Водные процедуры и посещение уборной я могла проводить прямо в выделенной мне части от всей площади комнаты. Гарри дополнительно отгородил небольшой участок под санузел и зачаровал там умывальник, стоящий на тумбочке, ванную и унитаз. Умывшись, выбралась в общую часть комнаты. Увы, Гарри сегодня с самой рани куда-то ушел. Ну, не мне его осуждать, он все-таки занятый человек. Никаких заданий он не оставлял. Так что я понадеялась, что меня не потянут есть со всеми и направилась к стазис-шкафам, но остановилась на полпути, поскольку мой взгляд зацепился за странную плиту на полу, расположившуюся почти посреди комнаты. Это было очень похоже на ритуальную фигуру, но, боюсь даже назвать эти символы рунами, в общем, не было ничего похожего на то, что я успела прочитать из книги Гарри. Пожалуй, не буду к этой плите ни прикасаться, не уж тем более воздействовать магией, во избежание неприятных последствий. Лучше позавтракаю, как и хотела до этого. Насытившись, стала думать, чем бы сейчас заняться. Выходить из комнаты и бродить по Камартаджу не хотелось от слова совсем. Не нравились мне местные волшебники и их быт и устои. Но были и плюсы. Тишина, казалось, она являлась неотъемлемой частью всего комплекса. Вот это действительно хорошо, в особенности в сравнении с гриффиндорским общежитием. Хаем, может обновить руны на руках? Нет, еще на сутки их хватит, они недостаточно зажили, их вполне можно активировать. Может вновь окунуться в пучины интернета? Тоже нет, оставлю это дело на вечерние посиделки перед сном. Размышления мои прервал звук открывшегося портала, значит Гарри вернулся. Хотя он мог и находиться в Камартадже и зайти через дверь, а нет, судя по пейзажу с той стороны портала, он перемещался из какой-то очень темной подворотни. Доброе утро. Как спалось? Доброе, Гарри. Спалось хорошо, давно уже так не высыпалось. Отлично, ты уже позавтракала? Да, вообще великолепно. Тогда прошу к новому и неизведанному. Не заметить эту плиту ты не могла, с ее помощью ты получишь свой собственный пространственный карман. Становись в центр плиты. С некоторой опаской, но все же сделала это. А, вот вообще не верится, что он не читает мои мысли в такие моменты. Не успеваешь вопрос задать, так он на него уже отвечает. Это магия из другого мира, учитывая катастрофически малое количество информации по ней, никаких экспериментов я с ней не провожу, только пользуюсь готовыми исходниками. Сейчас будет образован и прикреплен к твоей душе динамический пространственный карман, это безболезненно и безопасно, можешь не волноваться. Гарри начал, похоже, что зачитывать какое-то заклинание на неизвестном мне языке. Стоял он передо мной, направив на меня руку с раскрытой ладонью, перед которой появился небольшой светящийся круг, внутри него еще один и еще один. В промежутках, между кругами то и дело вспыхивали символы, прямо как те, на плите, на которой я сейчас стою, в центре рисунок, только я так и не поняла, на что он похож. Так продолжалось примерно 2 минуты, после чего, без предупреждения, Гарри толкнул ладонь вперед, и светящаяся фигура влетела мне в грудь. «Не пугай меня так, я уж было подумал, что ты не из пугливых и привыкла к феерии магических красок. Никогда в тебя эта феерия летит, и ты не знаешь, чего от нее ждать. Извини и, пожалуйста, не обижайся на мое поведение. В большинстве случаев я действую максимально прямолинейно, именно поэтому меня можно счесть довольно эгоистичным и в некотором смысле бесчувственным. Не говори так, тебе на голову свалилась я, вообще чужой человек по факту, из другого мира, но ты не отвернулся от меня. Всего за 2 дня сделал намного больше, чем все повстречавшиеся мне люди за всю мою жизнь. Нет в тебе эгоизма и прямолинейности, это честность, вот». Ответом мне стала добрая улыбка и его рука, которая растрепала мне волосы, в попытке погладить голову. «Такого я тоже не помню, никто мне так не делал. Нет, я не буду плакать. Что ж, раз сама Гермиона Поттер это утверждает, то кто я такой, чтобы не сомневаться? Не поясничай». Волей-неволей, но улыбнулась. «Склоняюсь пред вашей волей, вообще меня не слушаешь, просто радуюсь приятному моменту жизни. Итак, пусть и немного испугавшись, но обладателем невероятно полезной магической надстройки ты стала. Пользоваться ею довольно просто, но, куда же без этого слова, меры предосторожности соблюдать нужно. Именно в твоем случае, таскать в складке пространства много, всякое и огромного размера не получится, тебе банально не позволит объем резерв. Но даже так, я, обладая резервом, в разы превышающим твой, при себе я держу только действительно нужное. К этому относятся небольшие заготовки разных материалов, запас волшебных палочек, одну из 2 я передал тебе, парочка термосов и драгоценные камни, поскольку я из них делаю накопители магии. Общий объем всего добра займет едва ли 1 м³, на поддержание такого объема пространства у меня выделено порядка 43 тысяч МЕ. Это количество маны не постоянно, но оно всегда учитывается как часть от целого. Рассмотрим на наглядном примере. Возьми свою палочку и сконцентрируйся на идее, на желании переместить ее в твой пространственный карман. Палочку я по привычке носила в чехле, который можно было прикреплять к поясу. Достав ее оттуда, крепко сжала в руке и сконцентрировалась на выполнении поставленной задачи. И каково было мое удивление, когда почти сразу, без какого-либо напряжения и сопротивления, палочка засияла и буквально растворилась. Сейчас у тебя как была 31 тысяча МЕ, так и осталось, но примерно 15 единиц из общего резерва у тебя будут на постоянной основе тратиться на расширение пространства в кармане для волшебной палочки. Как только ты вернешь палочку или любую другую вещь из кармана, твой резерв сразу же начнет восстанавливаться. Назад и уж тем более мгновенно ты ничего не получишь, поскольку на определенное действие было затрачено определенное количество энергии. Все поняла, я только и могла что стоять и хлопать ресницами. Удивление спешивалось с радостью и обидой, а последнее из-за качества обучения в Хогвартсе. Я уже это говорила, но почему нам так в школе никто не объяснял? Я понимаю, что мы дети и мы, вот именно. А сейчас как-то страшно стало. Вроде бы без злобы слова произнес, но столько в них было холода. Именно, Гермиона, дети должны оставаться детьми, их должны беречь, опекать и обеспечивать им будущее. Спорить не буду, обстоятельства порой сильнее нас, но человечность в этом вопросе нужно ставить на первое место. У меня хорошая фантазия, мне хватило твоего краткого рассказа, чтобы осознать полную картину бытия твоей версии магической Британии. Вывод довольно простой. Детство там роскошь. Так называемые чистокровные чуть ли не рождаются моральными уродами, а маглорожденные, тоже, так называемые, из вышеупомянутых вынуждены лишаться своего детства, попадая в сказку, да, но в сказку братьев Гримм, в оригинал. Собственно, к чему я веду. Не обижайся на меня, если иногда буду себя вести с тобой как с ребенком. У ребенка должно быть детство, счастливое, и оно у тебя будет, чего бы мне это ни стоило. Позже мы вернемся к этому моменту, но он уже будет связан еще и с аспектами взрослой жизни. Итак, сконцентрируйся на обратном действии, извлеки палочку из пространственного кармана. Услышанное никак не давало мне сконцентрироваться на цели, а выдавать излишнее волнение никак не хотелось. Просто, если он спросит, то я не смогу ответить, а если отвечу, то ответ будет в качестве того же вопроса. Мне не хочется, по крайней мере сейчас, знать, какой такой любой ценой Гарри хочет обеспечить мне счастливое детство. Молодей, все схватываешь на ходу. Улыбка сейчас вышла натянутой, но я старалась не выдавать свою обеспокоенность. А чем мы сегодня еще будем заниматься? Будешь учиться создавать камеру сенсорной депривации. Не мое личное изобретение, но с его помощью можно научиться использовать почти все заклинания без палочки. Методика не гарантирует быстрый результат, но он всегда стопроцентный. Это я правильно сделала, что сменила тему разговора, но не хочу так думать, он неплохой, не может быть таким. К черту такие мысли. Гарри, а можно потом послушать истории из твоей жизни? Ты всяко больше прожил и повидал намного больше. Одни только другие миры чего стоят. Истории, говоришь, это да, их есть у меня, одно только празднование Самайна уже эпопея. Будут тебе истории. Вот так, примечание к части. Главу писал огрызками, на полной дезморали. Так что, не обращайте внимания на неадекватное структурирование и вот это все. Комментарии можете не писать, если не хотите. В большинстве случаев, жизненных, приходится быть очень убедительным. В особенности, когда ты хочешь, чтобы тебе помогли на безвозмездной основе, по доброте душевной, так сказать, уметь в убедительность, это про меня. За последнюю неделю я столько ментальных закладок, стольким личностям поместил в их буйные головушки, что где-то там, глубоко внутри, почти гордость берет. А еще меня до сих пор веселит крайняя степень иронии решения моей проблемы. Получить легальные личности с полным пакетом документов, ну и немного жилой площади с маленьким будущим бизнесом, чисто для души, так, чтобы у тебя не болела голова от постоянных переживаний и нервотрепок, можно только незаконным путем. Ну, в принципе, учитывая мои способности, можно и законно, и даже лично, но один хрен найдут к чему докопаться, особенно в США. Так что, только через людей со связями и за их же деньги. В любом случае, еще недельку-две подождать нужно. Гермиона. На ее счет у меня уже сложилось два мнения. Перспективный маг, ибо доступный потенциал способна реализовать в самой, что ни на есть, полной мере. Испуганный ребенок, который спрятался за оболочкой из сообразительности и быстрого противодействия. На словах она ненавидит всех из своего бывшего окружения. На деле же она просто рада избавиться от них. Она добрая, по-своему. Если я ей предложу вернуться в ее мир и пусть даже моими руками устроить там красный террор, то она со стопроцентной вероятностью откажется. Нужно из нее эту доброту выбить, но чуть-чуть. Пусть не убивает врагов, ее право, но калечить их ей нужно и желательно так, чтобы враги уже никогда на ноги не встали. Всего неделя, но какой прогресс. Не без сопротивления организма, но поглощать ману из накопителей она научилась. После этого, стартовый светляк, как наиболее простое заклинание, смогла освоить всего за 3 часа, вместе с перерывами на отдых, что нормально, рукой раз за разом махать так долго сил никаких не хватит. Дальше дело только ускорилось, но только после выдачи сестре поучительно-пояснительной лекции о том, что сначала нужно выучить минимальное количество заклинаний первой необходимости, а уже потом браться за вундервафли. Да и один хрен вот так сразу ничего не выйдет. Ведь одно дело уметь создавать в руке плетение, состоящее из 3-4 потоков значений маны, но совсем другое, когда их 20 и больше. А еще резерв, он у нее тоже не резиновый, хоть и быстро растущий из-за постоянной нагрузки и нахождения в стрессовом, почти критическом состоянии. Таким образом, к концу первой недели она уверенно использовала без концентратора финиту, мощь стенда, освобождение из пут, алахомору и депульса. С последним самое веселое, да и вообще куда нам без веселья, заклинание отталкивания объекта, на который укажет маг, лишь бы маны было вложено достаточно в импульс. Так вот, Гермиону я обучал сразу по случайно открывшейся мне методике воздействия заклинаний без палочки. Это когда я трансформировал дверь чулана, прикасаясь к ней. Рассеивания маны в пространстве почти не было. Цель была достигнута с минимальными потерями в резерве. Вот и сейчас Гермиона оттачивала мастерство охренительно убойного удара в исполнении хрупкой девушки. Я, конечно, утрирую, достаточно создать плетение, прикоснуться к цели и активировать его, в эффективности такое действие не будет уступать аналогичному при использовании концентратора. Но, при любой возможности нужно выделиться и уделать противника красиво. Хотя, показательно игнорировать того же противника и одним легким касанием на огромной скорости отправить его в полет, тоже очень неплохо. Так и проходили наши дни. Гермиона тренировалась, потом изучала что-то новое для души, новые фильмы, музыка, новые места, еда. Я же не забывал свой основной заказ на данный момент и параллельно работал над еще одним, развлекательного характера, но несомненно важным. Нетрудно догадаться, что это точно не создание концентраторов. За это дело я сел, но не так активно, как с другими. Если брать исключительно литературу, то полностью структурировал и предварительно ознакомился со всем нужным материалом. Ничего сверхсложного не обнаружил. Долго, охренительно долго и нудно. Да, но не сложно. Если беспокоиться о будущем материале, то Хамир успел натаскать ту его кучу кубометров древесины. Пару раз мне приносили тушки неизвестных мне зверушек, препарированием которых займусь чуть позже. В общем, есть с чего брать разгон. Только вот, беспокоило меня кое-что, нет, не то слово. Интересовало, в хорошем смысле, а на что Гермиона способна в бою. Вот вышел на нее маг, чем она его разить будет. А если без подготовки с вырезанием рун на руках, Гермиона, сегодня тренировка будет немного отличаться. Сегодня ты будешь полноценно сражаться. Хочешь, со мной, а нет, то могу договориться со старейшей. Она выделит кого-нибудь из своих магов. А, я поняла, это проверка такая, хорошо ли я усвоила выученный материал. Нет, никакой проверки не будет. Ты будешь сражаться, использовать все, что у тебя есть, чтобы победить, в перспективе. Остается только выбрать, против кого выйдешь. Задумалась она капитально, я ее не торопил. Через минуту она определилась. Против тебя у меня нет ни одного шанса, как бы я ни старалась. Слишком много переменных против меня играют, и главное из них – опыт. Так что я сражусь с магом этого мира. Пусть будет так. Тогда подготовься морально, переоденься, если это требуется, и ожидай открытия портала в комнате. Он приведет тебя к месту сражения. Рунами я запрещаю пользоваться, в этот раз. Все, что угодно, кроме них, ну и Авады, если ты ее знаешь. На этих словах я покинул нашу комнату и отправился договариваться о предоставлении спарринг-партнера со стороны Камартаджа. Сказать, что мне удалось это сделать чуть ли не мгновенно, ничего не сказать. Не знаю, как к камню времени относятся разные личности этой вселенной из тех, которые о нем знают, но меня уже этот огрызок радуги начинает выбешивать. Ну или то, как старейшая им пользуется. Вот именно в тот момент реальности, когда мне от нее что-то нужно, она где-то рядом и хоп, мы быстренько все решили. Или это она мне так время экономит, чтобы я побыстрее ей тело создал. Ну, такая себе помощь, на самом деле, поскольку ей нет смысла менять тело, пока она официально не провозгласит нового верховного мага Земли. А это, либо адекватный год чистого времени и Кицелий займет эту должность, не без моей моральной помощи, либо ждать капец как долго Стрэнджа. В этот раз нам не требовалось устраивать сражение на потеху публике, поэтому я настоял на использовании зеркального измерения. Никто не увидит или не услышит лишнего, потому и на расскажет, по крайней мере старейшая, насчет подобранного ученика не уверен. Не уверен, это да, значит ментальная закладка ему обеспечена, без обид. Гермиону я вытащил из комнаты посредством портала, в пресловутую главную переговорную и чаепитную комнату. Там и был открыт проход, если его так можно назвать, в зеркальное измерение. Обо всем происходящем я рассказывал сестре и объяснял, что, куда и зачем. Ингрим, обратилась старейшая к ученику от своей стороны, все инструкции ты уже получил, удачи. Гермиона, вас, я полагаю, проинформировал брат, посему, удачи вам также. Отойдя в сторону, дабы не мешать молодежи, мы со старейшей приготовились внимать шоу. Сестра напоследок посмотрела на меня и кивнула, но этот жест не предназначался мне, Она что решила для себя? Возможно, это какая-то мощная магия или что-то в этом роде? Посмотрим. Дальнейшие 2 минуты можно описать как прощупывание почвы с наращиванием производственных мощностей. Первое начало — Гермиона, открыв шквальный огонь из простеньких и неемких заклинаний. Парнишка оказался не из простых, пусть и не кастовал огромные щиты Акикицели, но ему хватало мастерства отражать все атаки 2 маленькими, почти не сходя с места. Ну а когда ему надоело обороняться, перешел в нападение, причем довольно эффективно, ну и эффектно, чего уж там. Я не придал этому значения сразу, но на нем оказались волшебные сапожки уклонения какого-то там волтара. Пошли искры из-под ног, и вот он уже в паре метров над полом запускает в Гермиону 2, пусть и скромные, опять же таки, до мощности Кицилия ему далеко, но молнии, красного цвета. Сестра, не растерявшись, использовала мощь стенда и спокойно приняла атаку на левую руку. Судя по лицу, ее немного разозлило, что противник ни с того ни с сего начал носиться по помещению как угорелый, и в него банально сложнее стало попасть. В ход пошли площадные заклинания импульсного типа огненного, ледяного и их комбинаций. В ответ ей прилетало оранжевыми энергетическими сгустками, а также огненными и электрическими. Ну и это должно было произойти, переломный момент, когда один из оппонентов попросту не успел среагировать или сделал это неправильно. Увы, первой досталось Гермионе, причем не слабо. Ингрим поймал момент, правильно отвлек ее, магической веревкой ухватил за ногу и, не жалея, протащил по полу, в сторону ближайшей стены. А там стоял комод, об который сестра нехило так приложилась и сломала его. Нет, бой прерывать не буду, она точно что-то подготовила. И я оказался прав, только вот результат превзошел все мои ожидания. А Ингрид идиот, пусть и поступил благородно, дал противнику подняться и прийти в себя, но судя по результату, он дал Гермионе время на подготовку чего-то наподобие ультимативной способности. Поднималась она долго, теперь я понимаю, что специально, и кровь она с разбитой головы не вытирала, а брала для активации следующих 2 заклинаний, и почти спиной к Ингриду стояла тоже специально, что тот не увидел, как она кровью нарисовала на ладонях и запястьях руны, а после на латыни активировала первое заклинание, хотя, не уверен, можно ли это классифицировать как заклинание. Впрочем, какая разница, главное, что я теперь вижу, как еще можно применить путь крови. Внемли хозяину, приди на мой зов и подчинись. Резко направив левую руку в сторону парнишки, Гермиона с нескрываемой улыбкой, полной злорадства и превосходства, наблюдала, как вначале на кисти вспыхивает красноватое свечение, резко превращающееся в такой же красноватый туман, который, не отделяясь от тела пользователя, на огромной скорости выстрелил тонкой красной нитью, которая оплела шею Ингрида и начала его душить. Все произошло слишком быстро, парнишка только и успел дернуть руками в попытке создать щит, но, увы, внемли хозяину, приди на мой зов и подчинись. Вот как, значит, Гермиона решила зайти еще дальше. В правой руке сформировался, мать его, Цвайхандер, судя по форме и размеру, только привычных материалов в нем не наблюдалось, только пульсирующая кровь. И все бы хорошо, только вот после создания нити, бледности у Гермионы добавилось знатно, а уж меч и вовсе сделал ее чуть ли не белее мела. Я даже вижу, как ей хреново от этого, но ей почему-то важно завершить бой так, как ей хочется. Да, вот и победоносное шествие в сторону противника с показательно выставленным в сторону, довольно-таки устрашающим мечом. Вот этот меч приставлен к горлу задыхающегося бедолаги и тут же развеян, как и нить. Да, Ингрим еще никогда в жизни так не был рад воздуху, как в данной ситуации, наверное. Мало ли у него ситуации в жизни было. Победа за мной. Едва ли, не падая в обморок, заключила сестра и зашагала ко мне, но не дошла, все-таки вырубилась, пришлось ее ловить. Довольно занимательная магия, в вашей школе всех детей так обучают, и вот нужно старейшей со своими 5 копейками влезать. Впрочем, чему я удивляюсь? Ну, если бы вас на протяжении 5 лет пытались убить и еще много чего ужасного сделать, вы бы и не такое выучили. Верните нас в реальный мир, пожалуйста. Да, конечно. Ты смотри, какой сервис. Как только стеклышки потрескались, нам еще и портал в комнату организовали. Вот и славно, а с учеником своим пусть проводит беседы воспитательного, поучительного, род затыкательного характера уже сама. За Гермиону я не беспокоился больше положенного, поскольку диагностику уже произвел, там сильное истощение из-за потери крови. Вот уж удивительно, Как такое могло получиться? В общем, умастил сестру на ее кровати и на всякий случай немного подправил ее состояние с помощью белого пламени. Немного, ибо урок должен быть усвоен. А какой именно, пусть уже сама догадывается, как очнется. Ну а пока она спит, можно доделать некоторые проекты, а может и нет. Кого там уже принесло? Кицели, давно тебя не видел. Что тебя привело на этот раз? Хаэм, какой-то он странный, что-то в нем не так. Могу ошибаться, но как-то многовато у него в глазах надежды плещется, как бы он ни пытался подбить меня на что-то запретное, по версии старейшей. Ну и при получении закономерного отказа, натворить делов страшных и с долгоиграющими последствиями. Это будет печально. У меня появились новые вопросы, и я прошу получить ответы в полной мере, чтобы раз и навсегда закрыть для себя некоторые темы и никогда к ним не возвращаться. А какая формулировка? Ну заходи, 1 час у меня точно есть. Дальше уже как получится, сестра перестаралась на тренировке, нужно быть постоянно при ней. Ничего серьезного, сейчас она спит, никаких волнений. Разместились мы, как и в прошлый раз, только без напитков и вкусностей. Впрочем, Кицилия это никоим образом не волновало и не задевало. Его разум был полностью поглощен желанием о получении уже обозначенных, несомненно важных, для него ответов. «Внимательно слушаю. Меня зацепили твои слова о несуществовании бессмертия. Все это время я искал любую информацию, опровергающую твою позицию. И, возможно, я нашел исключение, но о нем в самом конце. Вначале хотелось бы прояснить более примеры их, пусть будет, целесообразность. Для начала, я нашел ритуал поглощения чужой жизни, который омолаживает тело пользователя, тем самым добавляя ему дополнительные годы жизни. Что ты можешь сказать об этом? Банальщина. Минусов больше, чем плюсов, и слишком много факторов нужно учитывать при использовании подобного ритуала. А уж каков итог, он достоин воспевания величайшими из министрелей. О том, каким жалким, сторчавшимся наркоманом оказался маг. Видишь ли, в чем дело? Прану жрать, не воздухом дышать. Требуется точный и выверенный подход, как именно поглощать, с какой целью и в каком количестве, и не просто прану, а чужую прану. Ритуал нивелирует последствия такого допинга, но готов поспорить на что угодно, не больше 5, ну 10 раз. Дальше энергетика тела пойдет в разнос, и чтобы не добавлять себе лет, а хотя бы оставаться в живых, придется приносить в жертву все больше и больше людей. Быть монстром, которым движет тупой и беспринципный голод, так себе перспектива. Откажусь, пожалуй. Вот оно как, я не зря обратился к тебе, твой опыт поразителен. Книжки умные читаю, а вообще, знаком с 2 занимательными примерами, один страшнее другого. В моих краях жил, а может до сих пор живет, Николас Фламель. Ему удалось создать вместилище для хранения праны, и понеслась душа в рай. Спорить не буду, доказать я не смогу, но как-то слишком удачно проносились по территории Европы чума и войны. Заряжать то камушек нужно. 2 пример вообще уже скромешный. В одной из параллельных вселенных есть одаренные, которые пользуются великой силой, подробностей не знаю, сам там не бывал. Так вот, есть 2 лагеря, прозвучит смешно, но это светлые и темные пользователи силы, и среди темных нашелся один уникум. Биография и его деяния не важны, а важно то, что он довел себя до такого состояния, что голод вел его поглощать целые планеты, и это не преувеличение. Продолжение беседы я ожидал почти минуту, поскольку Кицели чего-то там для себя, про себя обмозговывал. Дальнейшие примеры почти одинаковы, не имеет смысла раз за разом повторяться. Тогда я хочу узнать, как раз-таки целесообразность подобных действий. Это ты сейчас про жертвы и прочее? Да, именно про это. Ну, ты уже не маленький, так что обойдемся без нудных нотаций о нормах морали. И уж кому, но явно не мне их читать. Просто обозначу, что одному будет плевать, другому это будет необходимо, а третий во всю глотку будет орать о ценности жизни, и неважно, человеческой ли. Если же рассуждать чисто с технической точки зрения, то при любой возможности нужно обходиться без жертвоприношений. Исключения есть, но на то они и исключения. Взять, к примеру, меня. Когда я только начал погружаться в пучины ритуалистики, нечасто, но в достаточном количестве проскакивали работы тех или иных магов, которые желали банально упростить себе жизнь и работу. Их ритуалы были сложны, но по сравнению с моими, так, детский лепет. Так вот, в основу всего процесса вписывали алгоритм. Жертва, какое-то действие и сам результат, и хрен бы с ними, но они почти процесс не контролировали в таком случае, потому что мы ленивые дебилы, потому что магия сама должна знать до последней запятой, что от нее требуется, просто потому что мы жертвуем. Меня такой расклад не устраивает, особенно когда на кону может быть чья-то жизнь. Поэтому я стал лучше, выше всего этого бреда. И если на меня не давит обстоятельства, время, может быть долг перед кем-то или банально без этого не обойтись, даже не подумаю подобным заниматься. Да и вообще, для мага моего уровня таким в принципе стыдно заниматься. Не подумай ничего такого, но твои слова не сходятся. Начало сильно контрастирует с концом. А, ты про это? Хорошо, что ты заметил. Жертвенность разная бывает, знаешь ли. Наука требует жертв. Эту фразу слышал каждый. Вот и я, самую малость возложил вышеозначенного на ее алтарь. И вновь мне досталась минута, а за ней еще одна, молчаливых раздумий от Кицели. Боюсь даже представить, что у него сейчас в голове происходит. Пусть будет так, только вот у него там еще главная тема припрятана, да и я так не услышал, зачем ему бессмертие. Кицели, как ты заметил, я не стесняюсь в словах и отвечаю, если есть возможность, максимально прямо. Посему, ожидаю от тебя аналогичного ответа. К чему все это? Чего ты хочешь достичь или что ты хочешь исправить? Опа, а вот и реакция, значит дожимаем, но так, не сильно. Видимо, последнее. Сожаление, большой добродетель, и пусть оно неустанно мучает, но не дает забыть, что ты в первую очередь человек. 10 лет назад, я потерял свою семью, не смог их защитить. Это всегда со мной и простить себя я не смогу никогда. Оказавшись здесь, я постарался найти цель, достойную жизни моей семьи. Им уже ничем не помочь, но помощь всегда нужна другим. Несколько десятков раз я сражался с иномирными угрозами, демонами и колдунами, только этого всегда было мало. Угрозы для человечества, как будто бы и не собирались заканчиваться. Я горд тем, что смог помочь, но я не вечен и не всесилен, в отличие от него. О нем, об исключении я говорю, внимательно слушаю. Да что там слушать, если и так все понятно. Знаем мы, о каком чертиле космических масштабов идет речь. Существует темное измерение, в котором правит Дармаму. Все пространство там пронизано антивременем, и все миры, что находятся там, оберегаются Дармаму от любых посягательств, даже от самих себя. В его мирах нет бедных и голодных, нет войн, нет эпидемий, нет смерти. Неужели человечество не заслуживает оказаться там и избавиться от всех пороков, чтобы никто больше не страдал? Воодушевлению его нет предела, идея эта прочно в нем укоренилась. Ладно, попробую его отвести от этого пути. Для начала правдой, а там уже видно будет. Вынужден тебя разочаровать, а тех долбоебов, которые сотворили подобную хуйню и выложили в открытый доступ, именно в таком виде, я бы с огромным удовольствием убивал и воскрешал до тех пор, пока не надоест. Да, Кицели, я прекрасно ознакомлен с Дармаму, его владениями и его сутью, с ним и ему подобными. То есть все указанное в книге Калиостро ложь? Давай я просто расскажу тебе, как оно есть на самом деле, а дальше уже сам решай. Итак, начну чуть издалека. Есть обычные люди, не маги, первичные 6 оболочек души у них в наличии, а вот 7-я находится в спящем состоянии. Дальше идут такие, как ты, 7-е начало души развернуто, и ты им активно пользуешься, еще и другие прокачиваешь. Следующая ступень уже за мной и асами, как ближайший пример. Мы обладаем 8-м началом, бессмертным духом, который позволяет нам жить неограниченно долго, если того хотеть. Вот теперь мы добрались и до Дармаму, он обладает 9-м началом, божественным духом. Его душа способна накапливать и использовать как будет угодно бахиани или же энергию веры. Учитывая его способности, он сильно ударился в начале своего пути в работу с пространством временем, поэтому большинство получаемой бахиани он использует именно в этом ключе. Измерение, в котором он обосновался, является его личным доменом, а сам домен – это вырванные куски реальности с планетами, которые он по факту украл. Не знаю, как он там на самом деле заботится о порабощенных планетах и их жителях, но учитывая суровые реалии, то судьба их незавидна, потому что энергию веры можно получать не только от молитв или искренней благодарности, но и от истязания чьей-то души. Теперь делаем вывод. Дармаму – всего лишь один из отожравшихся темных богов. Если лишить его подпитки, то даже я смогу его убить, пусть и после некоторой подготовки. Значит, не существует никакого способа помочь всем, так чтобы раз и навсегда, да, его как будто пыльным мешком по голове ударили, раз сто. Разочарованием от него так сейчас разит, что аж страшно самому становится. Кицели, ты открылся мне, объяснил, что тобою движет. Твоя цель благородна, но, увы, благими намерениями вымощена дорога в ад. Поверь мне, я знаю, о чем говорю, сам когда-то пытался улучшить жизнь небольшого поселения, а после и двух стран. И тогда, казалось, что я смог достичь желаемого, но в реальности, я проиграл, не сделав даже шага. Посему, я дам тебе один совет и надеюсь, что он поможет найти тебе достойный жизненный путь. О, очнулся сразу, уши навострил, внемлет мудрости, которой, по сути, не особо-то и пахнет. Не старайся быть никем во всем, стань великим в малом, научи меня. Ну все, сломал человека, вторжение темного чертила отменяется. Эх, это, конечно, хорошо, но вот чему именно я должен его обучить, ведь дело не в магии, а мировоззрении. А оно у меня типичное для попаданца, что ли? Ну, там, можешь помочь, помоги, если только тебя нахер не посылают изначально. Да и помощь может разниться от ситуации к ситуации, где у одних только ментальным вмешательством обошелся, а у других день поклонения к Харну устроил. А ведь мне к подобной позиции еще и Гермиону подтягивать нужно, но учитывая произошедшее сегодня, не так уж и сложно это будет. Не то чтобы я этого хотел, но оно должна уметь себя защитить, даже если это будет граничить с максимальным радикализмом. И вот еще один, ладно, есть одна идея, я поговорю об этом со старейшей, есть некоторые специфические нюансы. Я не отказываю, хочу, чтобы ты сразу понял, просто там действительно не все так просто. Я понимаю, благодарю за беседу и буду ожидать дальнейшего ответа. Более задерживать не буду, всего хорошего. Лишние 100 грамм спирта не помешают. Выпил. Так, в принципе, есть смысл его натаскивать, в особенности, если знать, на чем нужно акцентировать значимость Кицилия. Да на этой самой значимости и акцентировать. Увы, тщеславия ему не занимать, пусть он и старается его в себе подавить. Проще ему нужно стать, как и многим мастерам, если уж совсем, по правде. Гермиона в себя пришла спустя 3 часа. За это время я довел до полноценного рабочего состояния свое коммерческое изобретение. На самом деле не мое, позаимствовал идею из Кшного мира, полностью переработав оболочку, да и набор пока что всего один, слишком уж я скрупулезно отнесся к спецэффектам. Попутно сварил супа легкого, подготовил все для чая и все к чаю. С возвращением в наш скучный мир, а грозная хозяйка крови. Выглядела она уже получше, но слабость в теле никуда не делась. Гарри, я не хотела так, так, как произошло, я просто, мне нельзя было проигрывать. Я не знаю, как именно ты применила подобную магию, но мне хватило ознакомиться с тем, что ты изобразила на руках. Во всех смыслах, которыми можно трактовать выбранные тобой руны, даже близко нет условия или требования об обязательной победе. Значит, дело в каком-то личном мотиве, я прав, я не хочу, чтобы ты меня стеснялся и сторонился, потому что я слабая, потому что не дотягиваю до твоего уровня. Не совсем то, что я хотел услышать, но и это откровение, охренеть какое откровенное. А еще слезы, куда же без них, упаси магия, мне когда-нибудь стать сродни аристократов очень старой закалки. Вот жила бы ты в такой семье и была бы мальчиком, вот тогда да, никакой реальной любви, только упреки. В итоге вырастает еще один сноб с примитивными ценностями и аналогичным отношением к своим детям. Про девочек не спрашивай, там вообще все плохо. Я старался говорить просто, вот как есть, без негативного отношения и злобы в принципе. Был бы еще кто в нашем окружении, то подумал бы на него, что этот некто внушил тебе столь странные мысли. Вот как тебе в голову такое пришло, и молчит. Вероятно, и сама не понимает, почему так подумала. А быть может, я дебил, по неосторожности переборщил с внезапным сражением, еще и ограничения на нее навешал. Ладно, если не хочешь, не отвечай, обижаться не буду, правда. Просто пообещай, что в следующий раз, в подобной ситуации, которая тебя смущает, которая тебе не нравится или вовсе омерзительно, сразу говори мне. Просто, мне нужно знать, к чему ты готова и с чем придется подождать, к чему я должна быть готова. Отлично, оживилась. Отвлеклась от своих мыслей упадочных, еще и на тему, которую я хотел обсудить изначально сместились. Нам приходится жить в мире, очень далеком от идеала, и я сейчас не про этот мир говорю. В твоей параллельной вселенной, с твоих же слов, ничего хорошего ты толком и не видела. У меня ситуация чуть получше, но только из-за того, какими методами решения проблем я пользовался. Это переросло в некую жизненную позицию, которой я хочу поделиться с тобой. Она не изменит тебя, лишь отношение к той или иной проблеме и в особенности к тем, кто эти самые проблемы тебе создает. Гарри, воспользуюсь твоим разрешением и скажу, что мне не нравится, как ты растягиваешь то, что можно вместить в одно короткое предложение. У меня есть предположение, просто подтверди его или опровергни. Хорошо, это будет честно. Пытки, жертвы, повальные ментальные вмешательства, убийства, а еще, жестокое и бескомпромиссное причинение справедливости. Разве это не сделает нас такими же, как Дамблдор? Нет, он как раз таки мразь изначальная, а нас к подобным поступкам, в некотором смысле принуждают. Исключения всегда есть, но в основном, сначала меня доводили до ручки, а потом разносили по свету молву, какой я нехороший, не поделился деньгами, просто так, не дав себя ограбить, не участвовал в дебильной политической интриге, от которой мне пользы вообще нет никакой, оскорбил какую-то утонченную особу своим поведением, хотя она знает, что я могу обратить ее в пепел одним взглядом и ей нужно меня потерпеть. Примеров много, и постоянно меня пытались обвинить и желательно поработить, так хоть знания мои можно вытащить, а после избавиться от тела, то есть всегда кто-то первый начинал, но не ты. Гермиона, ты вспомни все дни пребывания здесь, у меня полноценно даже на тебя времени не хватает, не то что на осознанное пополнение списка личных врагов. А когда я не занят чем-то важным, до появления в моей жизни тебя, я прямым текстом говорил всем моим знакомым, что у меня отпуск, например, и меня нет ни для кого. Да что там знакомые, я игнорировал весь мир, в этом есть своя логика, и я понимаю, зачем мне все это. Такова цена счастья, отвечать ничего не стал, лишь кивнул головой. Да будет так, я принимаю этот путь. На протяжении недели я мотался между двумя материками, налаживая в новом месте место жительства и бизнес. Много разговаривал со старейшей, Кицелием и Гермионой. Выбил для Кицелия почетное место первого получателя моей версии магии и главного ее хранителя, плюс он стал кем-то вроде палача среди их ордена. В полной мере мы еще не проработали вторую должность, нужный опыт он сможет получить только в полевых условиях, но по-первых это будет поиск и устранение предателей и просто больных на голову магов. Зато с первой никаких проблем не возникло. Кицелий ударными темпами обучается у меня, а после уже помогает натаскивать другой молодняк. Только мы условились, что, когда я покину их, вообще всему он молодняк учить не будет, только полезное и без уклонов серьезное разрушение и убийство. Полный пакет данных будет доступен исключительно ему и его преемнику, как следующему палачу. Ну а для того, чтобы Кицелию наверняка хватило времени на все, через пару лет проведем ритуал поглощения чужой сути, только схему придется переработать, но это пустяки. Если не учитывать проблем Кицелия, то со старейшей я договорился на безмерно полезное пользование камня времени в личных целях. Узнал точное значение ускорения времени на отдельном участке пространства. Оно оказалось не таким уж и маленьким. Старушка способна зарядить 500-кратное ускорение и продержаться так двое суток без остановок. Но мне хватало и суток, и при таком раскладе получалось, что, зайдя в подготовленное помещение, я выйду оттуда почти через полтора года. За такой промежуток полной свободы в реализации своих планов, я смогу сотворить что угодно. Мы договорились на такую процедуру раз в месяц на протяжении 2 лет, таким образом я получаю 33 года чистого преимущества. Ну и сначала задумывался, почему старейшая почти сразу согласилась на такое, еще и сама не предложила раньше, дабы я зашел к себе в комнату на денек, а вышел уже с готовым ритуалом создания нового тела. Думал, но так и не смог найти хоть сколько адекватный ответ. Быть может, она осознавала, что такая нагрузка на психику чревата последствиями и не настаивала сама, ведь ты вырываешь себя из общего потока времени, оказываясь в полном одиночестве, без какой-либо связи с внешним миром. А тут нате вам, я сам предложил подобный вариант, значит все риски исключительно моя проблема. Это она меня еще не знает, точнее, знает, но вариации будущего не являются мною настоящими, это лишь бесконечные образы моих поступков. С Гермионой в основном разговаривала о конкретике всего спектра того опыта, который ей предстоит получить. Начали мы с избавления от брезгливости, рвотного рефлекса и чувства страха от лицезрения трупов или тел с обширными открытыми ранениями. Первым научным пособием стал трофейный труп представителя враждебной фауны из тренировочной планеты магов. «По-моему, это не человек и вовсе», — заключила Гермиона, чуть побледнев, но не отворачиваясь и не морщись. «Это так, представителя иного вида, с далекой, некогда процветающей планеты, способен генерировать и управлять потоками пламени в радиусе 6 метров, но при странных условиях, при каких и это ты его убил. Нет, я убил второго, точнее, дезинтегрировал его, даже пепла не осталось. Этого убил его возможный родич, вырвал и съел какой-то внутренний орган, предположительно сердце. Данное действие стало причиной запуска механизма преобразования организма на клеточном уровне. Не уверен, можно ли новообразованную структуру генерирования огня назвать органом, но пусть будет так. Я более подробно описал процесс трансформации данного индивида. А каким образом это поможет мне? Ну, ты понял. Бесплатный образец, от которого тебя будет воротить меньше всего. Не с людей же начинать. А вообще, скажи мне, Гермиона, что ты знаешь про зельеварение? Снейп, гореть ему в аду. Без переходов на личное, важна сама отрасль. Извини, если так, то есть рецепт, есть ингредиенты, тот, кто из них сварит зелье или не сможет. Ты пропустила один пункт, ингредиенты еще нужно где-то достать. И нет, я не про магазин, нас интересует именно первоисточник. У нас есть много ингредиентов растительного происхождения и не меньше животного, а также условно разумного, согласно классификации Министерства магии Британии. Животное нужно поймать, правильно умертвить и извлечь из него все ценные органы и части тела. Нетрудно догадаться, что радости в этом процессе не предвидится. Теперь понимаю, это что же получается? Мы и зелья варить будем, и откуда ты так много знаешь про зельеварение? Если тебе захочется, то дерзай, обучу всем необходимым заклинаниям, упрощающим и повышающим безопасность процесса варки. Знаю я много, потому что на протяжении 2 лет, в прошлой жизни, ничем кроме зельеварения не занимался. Была у меня своя гильдия зельеваров и нескончаемый поток ингредиентов. Потому и знаю, но заниматься этим ближайшие лет 50 не имею ни малейшего желания, еще тогда достало. Вау, с каждым днем все больше новых фактов узнаю о тебе. Может, еще что-то шокирующее осталось, оставил на потом? Вот значит, как, наша маленькая мисс шутить удумала. Ну-ка скальпель в руки и начать вскрытие. Разумеется, я также шутливо ответил ей, дабы подбодрить перед вивисекцией. С трофейным трупом мы провозились 1,5 часа. Были и фу, и можно я это трогать не буду, но в целом выдержала она достойно. Заодно провел ей дополнительную лекцию о строении человека на примере отличий с представителем инопланетного вида. Далее до вечера мы провозились с сортировкой материалов, добытых Хамиром. Он прямо со всей ответственностью отнесся к поставленной задаче и одной только древесины на постройку 5 домов притащил. С живностью, точнее, внутренностями, было не так густо, но тем не менее, я не потратил на поиски всего этого ни секунды, что очень даже радостно. Отужинав, быстро пролистал информацию по созданию концентраторов, выделил для себя наиболее важные моменты и открыл портал в наш новый дом. Эту ночь из-за разницы часовых поясов мы спать не будем, у нас начнется новый день в другой стране. First Day of This Town. Гермиона Поттер. Дом оказался просторным, просто безмерно просторным. Из пояснений Гарри, я поняла, что на первом этаже расположился какой-то бизнес, только мне до сих пор не говорит, какой именно. На втором жилые помещения, квартиры. Первая при входе справа принадлежала Гарри, следующая за ней, была выделена мне. Даже как-то не верится, действительно личный уголок, где я вправе делать что угодно. Гарри так и сказал, да, не без уточнений про слишком видную магию, жертвоприношения кровавые и прочие непотребства. У нас для этого, оказывается, есть специально выделенное подвальное помещение. Все равно приятно, кто бы что ни говорил. Далее по коридору расположились еще 3 квартиры, в которых, вот тебе новость, тоже кто-то жил. И с ними я познакомилась сразу же. Они как все сговорились и чуть ли не одновременно вышли в коридор, на звук нашего с Гарри копошения. 5 девушек, 2 пары из них близняшки, прям выделялись на фоне последней, но только самим фактом наличия сразу 2 одинаково красивых девушек, так-то последняя ничем им не уступала. Выглядела разве что скромнее и очки носила. Анна и Виктория, первая пара, черноволосые, чуть выше меня, глаза карие и во взгляде какая-то хитринка проскальзывает. Они на должности официантов. Ага, значит, тут будет что-то съедобное готовить. Сара и Кара вторая пара, тоже черноволосые, только прически у них покороче, взгляд серьезный, но без злобы, а еще они очень хорошо физически развиты, как для девушек. Они повара, что только доказывает мою теорию. Лорелей, но она попросила использовать сокращение Лора. Вот все в ней добром лучилось. А еще у нее были шикарные золотистые длинные волосы, заплетенные в косу до пояса. Даже завидно немного. Она сказала, что отвечает за всю документацию заведения. И закончили бы мы на этом, в процессе сожительства по чуть-чуть знакомились лучше, но это не про Гарри. Он также добавил, что Лора будет со мной заниматься точными науками, такими как математика и физика. Анна и Виктория подтянут по истории и литературе, а Сара и Кара будут участвовать в моем физическом развитии. Не бунтовала, не противилась, просто чуть позже, уже наедине спросила, зачем мне все это. Часть детства, это и школьные годы, которые все же хочется вспоминать. Не волнуйся, ближайшие 2 года только работа с репетиторами, по 2 часа в день. Это немного, по крайней мере не настолько, чтобы ты разрывалась между магией и немагическими науками. Сначала хотела возразить, мне на всю жизнь вперед хватило тех 5 лет школьной жизни, проведенных в Хогвартсе, и, к сожалению, я должна их помнить, чтобы, вспоминая все деяния тех моральных уродов, не опускаться до их уровня, помнить, что я лучше их. Хм, спорить бессмысленно, учеба в Хогвартсе была тем еще адом, но тут ведь такого точно не должно быть. Магией ни дети, ни администрация, ни остальной мир не обладают. Это дает мне огромное преимущество над школой и всем, что с ней связано. А еще у меня есть человек, которому на меня не наплевать, и в случае чего из передряги вытащит. Не то чтобы я собираюсь создавать проблемы ему во время обучения, просто, произойти может что угодно. К слову об этом, об очень подозрительном стечении обстоятельств.